День 27. Страдания святого великомученика Пантелеимона. Когда царствовал нечестивый Максимиан, жестокий мучитель христиан, и когда почти вся вселенная была покрыта тьмой идолопоклоннического нечестия, и повсюду на верующих во Христа воздвигнуто было великое гонение, и мученически скончалось много исповедников пресвятого имени Иисуса Христа, тогда пострадал за Христа в Вифинской стране, в городе Никомедии, и святый великомученик Пантелеимон. Этот преславный среди мучеников страстотерпец Христов родился в том же городе Никомедийском от знатного и богатого отца по имени Евсторгия и от матери Еввулы. Отец его по своей вере был язычник, горячо прилежавший к идолопоклонству, мать христианка, от прародителей своих наученные святой вере и усердно служившие Христу. И так, соединенные телесно, были разделены духовно. Он приносил жертвы лживым богам, она приносила жертву хвалы истинному Богу. Родившегося же у них отрока, о котором наше слово, назвали Пантелеимоном, что значит «во всем лев», ибо предполагалось, что мужеством он будет подобен льву. Но впоследствии отрок был переименован Пантелеимоном, то есть Всемилостивым, потому что всем оказывал милосердие, когда бесплатно лечил больных или подавал милостыню нищим, щедрую рукою раздавая нуждающимся отцовское богатство. С раннего детства мать воспитывала отрока в христианском благочестии, научая познанию единого истинного Бога, живущего на небесах, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы он веровал в Него и угождал Ему добрыми делами, отвращаясь языческого многобожия. Отрок внимал наставления матери и усваивал их, насколько возможно было, по его отроческим летам. Но какая утрата и лишение! Добрая мать его и руководительница в молодых летах отошла ко Господу, оставив отрока еще не пришедшим в совершенный разум и возраст. После ее смерти отрок легко пошел по следам отцовского заблуждения. Отец часто приводил его на поклонение к идолам, утверждая в языческом нечестии. Затем отрок был отдан в грамматическую школу. А когда он с успехом прошел курс всего внешнего языческого любомудрия, отец отдал его одному славному врачу, Евфросину, в медицинскую школу, дабы он получил навык в врачебном искусстве. Отрок, будучи восприимчивого ума, легко усваивал то, чему его учили, и вскоре превзошедший своих сверстников, мало чем не сравнялся с самим учителем. К тому же он отличался поведением, красноречием, красотою и на всех производил приятные впечатления. Был он известен и самому царю Максимиану, ибо Максимиан жил в то время в Никомедии, предавая христиан мучению, он сжег их 20 000 в церкви. В день Рождества Христова умертвил епископа Анфима. И многих после различных мучений предал различного рода смерти. Врач Евфросин часто приходил с лекарствами в царские палаты мучителя или к нему самому, или к его придворным, потому что врач этот давал средства от болезней всему царскому двору. Когда Евфросин приходил к царю во дворец, его сопровождал и отрок Пантелеимон, следовавший за своим учителем, и все удивлялись красоте и доброму разуму отрока. И царь, увидев его, спросил: откуда он и чей сын? Получив ответ, царь приказал учителю скорее как можно лучше научить отрока всему врачебному искусству, выразив желание иметь его при себе всегда, как достойного предстоять пред царем и служить ему. В то время юноша приходил уже в совершенный возраст. В те дни был в Никомедии старец, пресвитер, именем Ермолай, из страха пред нечестивыми укрывавшийся с немногими христианами в маленьком и незначительном доме. Путь Пантелеона, когда он шел из своего дома к учителю и обратно, лежал мимо жилища, в котором укрывался Ермолай. Видя в окошечко юношу, часто проходящего мимо, Ермолай из лица и взгляда его познал его добрый нрав. Уразумев духом, что юноша будет избранным сосудом Божиим, Ермолай вышел однажды навстречу юноше и упросил его на самое малое время зайти к нему в дом. Кроткий и послушный юноша вошел в дом старца. Посадив его около себя, старец спрашивал его о происхождении и родителях, о вере и о всем образе его жизни. Юноша все рассказал подробно и сообщил, что его мать была христианкой и умерла, а отец жив и, согласно языческим законам, почитает многих бесов. И спросил его святый Ермолай так: «Ну а ты, добрые чада, к какой стороне и вере хотел бы принадлежать? Отцовской или матерней?» Юноша ответил: «Моя мать, пока была жива, учила меня своей вере, и я возлюбил ее веру. Но отец, как более сильный, принуждает меня исполнять языческие законы и желает водворить меня в царской палате в чине близких и сановных воинов и слуг царя». Святый Ермолай спросил опять: «В каком учении наставляет тебя твой учитель?» Юноша передал так: «Учение Асклепиада, Ипократа и Галена. Так именно хотел отец мой. Да и учитель говорит, что если я усвою учение этих, то легко могу лечить всякие болезни у людей». В последних словах святый Ермолай нашел повод к полезной беседе и начал в сердце юноши, как на доброй земле, сеять доброе семя Божиих словес. «Верь мне, — обратился он, — о добрый юноша, — я говорю тебе одну истину. Учение и искусство Асклепиада, Ипократа и Галена ничтожны и мало могут помогать прибегающим к ним. Да и боги, которых царь Максимиан и твой отец и прочие язычники почитают, суетны, и ничто иное, как баснословие и обман для слабоумных. Истинный же и всемогущий Бог есть един, Иисус Христос, в которого, если ты будешь веровать, то будешь исцелять всякие болезни одним призыванием Его пречистого имени. Ибо Он слепым давал зрение, прокаженных очищал, мертвых воскрешал, бесов, которым язычники поклоняются, изгонял из людей одним словом, не только само, но и одежды его подавали исцеление. Ибо жена, 12 лет, одержимая кровотечением, едва только прикоснулась к краю одежды его, тотчас исцелилась. Но кто может подробно рассказать о всех чудесных действиях его? Как невозможно исчислить песок морской, небесных звезд и капель воды, так нельзя исчислить чудес и измерить величие Божие. И теперь он, помощник крепкий своим рабам, утешает печаль, исцеляет больных, избавляет от бедствий и освобождает от всех вражеских зол, не ожидая, что будет умолен тем или другим, но предупреждая молитвы и даже сердечное движение. Силу совершать все это дает и тем, которые любят его и посылает им дар еще больших чудотворений. Наконец, дает бесконечную жизнь в вечной славе небесного царствия. Пантелеон веровал этим наставлениям святого Ермолая как истинным, принимая свое сердце, С радостью он углублялся в них умом и сказал он святому старцу: «Я много раз слышал это от матери моей и часто видел, как она молилась и призывала того Бога, о котором ты мне рассказываешь». С этого дня Пантелеон каждый день приходил к старцу и наслаждался его богодухновенными беседами, укрепляясь в познании истинного Бога. И когда он возвращался от своего учителя Ефросина, то не раньше приходил домой, как посетив старца и приняв от него душеполезные наставления. Однажды случилось ему, когда на обратном пути от учителя он свернул несколько в сторону, найти мертвого ребенка, укушенного огромной ехидною, и самую ехидну, лежавшую тут же близ ужаленного. И видя это, Пантелеон сначала испугался и немного отступил, а потом подумал сам в себе так: «Теперь пришло время испытать мне и убедиться, истинно ли все, что говорил старец Ермолай». Взглянув на небо, он произнес: «Господи Иисусе Христе, хотя я и не достоин призывать Тебя, но если Ты хочешь, дабы я сделался рабом Твоим, яви силу Твою и сделай так, чтобы во имя Твое отрок этот ожил, а ехидна издохла». И тотчас отрок, как будто от сна, стал живым, и ехидна же расселась пополам. Тогда Пантелеон, совершенно уверовав во Христа, обратил свои телесные и духовные очи к небу и благословил Бога с радостью и слезами за то, что он вывел его из тьмы к свету познания своего. Быстро пошел он к святому Ермолаю пресвитеру, припал к его честным стопам, прося крещения. Он рассказал ему о случившемся, как мертвый отрок ожил силою имени Иисуса Христа и как погибла ехидна, причинившая смерть. Святой Ермолай, оставив дом, пошел с ним взглянуть на издохшую ехидну и, увидев, благодарил Бога за совершенное чудо, через которое он привел Пантелеона к своему познанию. Возвратясь домой, он крестил юношу во имя Отца и Сына и Святаго Духа и, совершив литургию во внутренней своей комнате, причастил его божественных тайн тела и крови Христовых. По крещениям Пантелеон оставался при старце Ермолае 7 дней, получаясь от божественных слов, сообщаемых ему устами старца и благодатью Христовой. Как из источника живой воды уточнял он свою душу к изобилию духовных плодов. На 8-й день он пошел к себе домой, и отец его спросил у него: «Сын мой, где ты пробыл столько дней? Я беспокоился о тебе». Святый ответил: «Был с учителем у царя во дворце, лечили больного, которого царь очень любит, и не отходили от него 7 дней, пока не возвратили ему здоровье». Так говорил святый, говорил не ложь, но под видом притчи, сообщая истину таинственно и иносказательно. В уме своем учителем называл он святого Ермолая пресвитера. По царской палате разумел он тот внутренний покой, в котором совершалось божественное таинство, а больным называл свою душу, которую возлюбил небесный царь и которая была пользуема 7 дней духовным врачеванием. Когда следующим утром он пришел к учителю Ефросину, тот спросил у него: «Где ты пропадал столько дней?» «Отец мой, купив имение, послал меня принять его, и я замедлил, внимательно осматривая все, что там есть, потому что оно куплено за дорогую цену». И это он говорил иносказательно о святом крещении, которое он принял, и о прочих таинствах христианской веры, которые он узнал и которые все необычайной цены, превосходящей всякие богатства, ибо они приобретены кровью Христовою. Услышав это, Ефросин прекратил свои расспросы. Пантелеон же, блаженный, преисполнен был благодати Божией, нося внутри сокровища святой веры. Он сильно заботился об отце своем, как бы извести его из тьмы идолобесия и привести к свету познания Христа. И каждый день, беседуя с ним, с мудростью, притчами и вопросами говорил ему: «Отец, почему боги, сделанные стоящими, как сначала поставлены, так и до нынешнего дня стоят, никогда не садятся? Сделанные же сидящими до нынешнего дня сидят и никогда не встают». «Не совсем ясен и мне вопрос твой», — отвечал отец, — «и сам не знаю, что на это отвечать». Святые же, постоянно предлагая другие подобные этому вопросу отцу, заставил того сомневаться в своих богах и понемногу понимать ложь и заблуждение идолопоклонства. Отец уж перестал так почитать идолов, как почитал их прежде, принося им каждодневно многочисленные жертвы и поклонения, а начал презирать их и не поклоняться им. Видя это, Пантелеон радовался, что хотя возбудил в отце сомнения относительно идолов, если не успел совершенно отвратить его от них. Не раз хотел Пантелеон разбить идолов отца своего, коих много было в его доме, но удерживался, частью, чтобы не прогневать отца своего, которого, согласно заповедям Божьим, должно почитать, отчасти ожидал, когда отец, познавши сам истинного Бога, захочет своей рукою сокрушить их. В то время привели к Пантелеону слепого, просившего об исцелении таким образом: «Умоляю тебя, пощади меня, ослепленного и лишенного драгоценного света. Все врачи, какие только есть в этом городе, лечили меня, и не получил я от них никакой пользы, но и последних проблесков света, какие я мог видеть, лишился я вместе со всем моим имуществом, ибо много потратил я, награждая их, и вместо исцеления получил от них только вред и потерю времени». Святый возразил ему: «Если ты все имущество раздал тем врачам, от которых не получил пользы, то чем вознагородишь меня, если получишь исцеление и прозреешь?» «Все последнее немногое, — воскликнул слепец, — что у меня осталось, с готовностью отдам тебе». Святый произнес: «Дар прозрения, открывающий для тебя свет, даст тебе Отец Светов, истинный Бог, через меня, недостойного раба своего, а ты обещанное не мне отдай, а раздай нищим». Услышав это, Евсторгий, отец Пантелеона, сказал ему: «Сын мой, не решайся касаться такой вещи, которой ты не можешь сделать, иначе ты будешь осмеян. Что в самом деле можешь ты сделать больше лучших тебя врачей, которые лечили его и не могли вылечить?» «Никто, — возразил святый, — из врачей тех не знает, какое средство применяемо в данном случае, как знаю я, ибо огромное различие между ними и между учителем моим, который открыл мне это средство». Отец его, думая, что он говорит об учителе Евфросине, заметил: «Я слышал, что и учитель твой пользовал этого слепца и ничего не мог сделать». «Подожди немного, отец мой, — ответил Пантелеон, — и увидишь силу моего врачевания». С этими словами он коснулся пальцами глаз слепого, сказав: «Во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего слепых, прозри». Тотчас открылись очи слепого, и он стал видеть. И в ту минуту отец Пантелеона, Евсторгий, вместе с прозревшим человеком уверовали во Христа и были крещены святым пресвитером Ермолаем, и преисполнились они великой духовной радости о благодати и силе Христовой. Тогда Евсторгий начал сокрушать в своем доме всех идолов, в чем помогал ему и сын его, святый Пантелеон. Раздробив идолов на части, они бросили последние в один глубокий ров и засыпали землей. Прожив после этого недолгое время, Евсторгий приставился ко Господу. Пантелеон же, сделавшись наследником весьма богатого отцовского имения, тотчас даровал свободу рабам и рабыням, щедро наградив их. Имущество же стал раздавать нуждающимся, убогим, нищим, вдовам и сиротам. Он обходил темницы и, посещая всех тех, которые страдали в оковах, утешал их врачеванием и подаянием того, в чем они нуждались. Таким образом, он был врачом не только ран, но и бедноты человеческой, ибо все принимали от него неоскудную милостыню. Нищие обогащались от его щедрот. А в лечении помогала ему благодать Божия, ибо ему дан был свыше дар исцеления, и он безвмездно исцелял всякие болезни не столько аптекарскими средствами, сколько призыванием имени Иисуса Христа. Тогда-то Пантелеон явился в действительности Пантелеимоном, то есть всемилостивым, и по имени, и на деле оказывая всем милость и не отпуская от себя никого без подаяния или неутешенным, ибо недостаточным вручал вспоможение, а больных безмездно лечил. Обратился к нему весь город с своими больными, оставив всех прочих врачей, ибо ни от кого не получалось столь скорых и совершенных исцелений, как от Пантелеимона, успешно лечившего и ни от кого не принимавшего платы. И стало известно имя всемилостивого и безмездного врача во всем народе, а прочие врачи осуждались и осмеивались. Вследствие этого возникла со стороны врачей по отношению к святому немалая зависть и вражда. Началась она еще с того времени, когда прозрел вышеназванный слепец. Дело возникло следующим образом. Однажды, когда этот слепец, прозревший благодаря святому Пантелеимону, шел по городу, увидели его врачи и говорили про себя: «Не это ли тот, что был слеп и искал у нас исцеления, и мы не могли вылечить его? Как же он теперь видит? Кто и какими средствами исцелил его, открыл ему глаза?» И спросили его самого, как он прозрел. И тот человек не скрыл, что врачом его был Пантелеимон. Те, зная, что он был учеником Евфросина, сказали: «Великого учителя великий ученик». Не знали, что через Пантелеимона действовала сила Христова, и, не догадываясь, исповедали истину, что Пантелеимон – великий ученик великого учителя Иисуса Христа. Но хотя устами они лицемерно и похваляли святого, а между тем в сердцах своих от зависти задумывали злое и наблюдали за святым, отыскивая против него какое-нибудь обвинение, чтобы его погубить. И заметив, что он ходит в темнице и здесь исцеляет язвы учеников, страдающих за Христа, заявили Максимиану мучителю: «Царь, юноша, которого ты повелел научить врачебному искусству, желая иметь его при себе в твоей палате, презрев твою столь очевидную к нему милость, обходит темницы врачей и узников, хулящих богов наших, одинаково с ними мудрствуя о наших богах и других склоняя к тому же зломудрствованию. Если ты не погубишь его в скором времени, то немало причинишь себе беспокойства, потому что увидишь, как многие, благодаря его прельщенному учению, отвратятся от богов. В самом деле, врачебное искусство, которым Пантелеон исцеливает, оно приписывает не Эскулапу или другому из богов, а какому-то Христу, и все, кого он лечит, веруют в него». Так говорили клеветники, умоляя царя, чтобы он приказал призвать исцеленного Пантелеимоном слепца в удостоверение и точное свидетельство справедливости их слов. Так говорили клеветники, умоляя царя, чтобы он приказал призвать исцеленного Пантелеимоном слепца в удостоверение и точное свидетельство справедливости их слов. И царь тотчас приказал отыскать того прозревшего слепца, и когда тот был приведен, спросил его: «Скажи, человек, как Пантелеон исцелил твои глаза?» Тот отвечал: «Призвал имя Христово, коснулся глаз моих, и я тотчас прозрел». «А ты как думаешь?» – обратился к нему царь. «Христос тебя исцелил или боги?» «Царь», – отвечал он, – «врачи эти, которых ты видишь вокруг себя, прилагали много заботы в течение долгого времени к моему излечению. Они взяли все мое имущество и не только не принесли мне никакой пользы, но лишили меня и того малого зрения, которое я имел, и вконец ослепили меня. Пантелеимон же одним призванием имени Христовым сделал меня зрячим. Теперь ты уже сам, о царь, рассуди и реши, кто лучший и настоящий врач, Эскулап ли и прочие боги, в течение долгого времени призываемые и нисколько не помогшие, или Христос, только один раз, одним Пантелеимоном призванный и тотчас давший мне исцеление. Не зная, что на это отвечать, царь по обычаю всех мучителей стал принуждать его к нечестию. Не безумствуй, человек, и не вспоминай Христа, ибо очевидно, что боги дали тебе возможность видеть свет. Исцеленный же, не обращая внимания на власть царя и не боясь угроз мучителя, ответствовал Максимиану дерзновеннее, чем евангельский слепец. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 27, некогда представленный на допрос к фарисеям. Ты сам безумствуешь, о царь, слепых твоих богов, называя подателями зрения, и сам ты подобен им, не желая видеть истины. Исполнившись гнева, царь приказал тотчас лишить его жизни мечом, и была усечена глава доброго исповедника имени Иисуса Христа. И он отошел, чтобы лицом к лицу, в немерцающем небесном свете, видеть того, которого исповедал на земле, получив телесное зрение. Тело его, святый Пантелеимон, купил у убийц и похоронил близ тела отца своего. После того царь велел призвать к себе Пантелеона. Пока воины вели святого к царю, он пел слова псалма Давидова. «Боже, хвалы мои не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого намя отверзошися». И далее из псалма того, 108-го. Так он телом предстал пред земным царем, духом пред небесным. Царь Максимиан, глядя на него без всякого гнева, кротко начал так убеждать его. «Нехорошие вещи слышал я о тебе, Пантелеон. Говорят мне, что ты всячески порицаешь и уничижаешь Эскулапа и прочих богов. Христа же, погибшего злою смертью, прославляешь и на него надеешься, и его одного называешь Богом. Тебе кажется небезвестно, сколь великое я обратил на тебя внимание и сколь великую явил тебе милость, что и в моем дворце ты принят, и учителю твоему Ефросину приказал в скорости научить тебя врачебному искусству, чтобы ты неотступно всегда находился при мне. Ты же, презрев все это, уклонился к врагам моим. Но, впрочем, не хочу верить тому, что говорят о себе, потому что привыкли люди говорить много неправды. Вот почему я призвал тебя, чтобы ты сам рассказал о себе правду и обличил лживую на тебя клевету завистников, в присутствии всех, принесших, как подобает, жертву великим богам. Святый отвечал: «Делам больше, нежели словам, нужно давать веру, о царь, потому что истина гораздо более познается из дел, чем из слов. Итак, поверь рассказам обо мне, что я отрекаюсь от Эскулапа и прочих ваших богов, а прославляю Христа, потому что из дел его я познал, что он единый истинный Бог. Вот выслушай, хотя вкратце, дела Христова. Он сотворил небо, утвердил землю, воскрешал мертвых, возвращал зрение слепым, очищал прокаженных, одним словом поднимал содра расслабленно. Что подобного сотворили почитаемые вами боги? Не знаю. И могут ли сотворить? И если же теперь хочешь узнать всемогущую силу Христову, увидишь ее действие тотчас на самом деле. Прикажи принести сюда какого-нибудь человека, лежащего на одре смертной болезни, относительно которого врачи потеряли надежду, и пусть придут ваши жрецы и призовут своих богов, и я призову бога моего, и который из богов исцелит больного, тот пусть будет признан единым истинным богом, прочие да будут отвергнуты». Царю понравился этот совет святого, и он приказал тотчас поискать такого больного. Вот принесен был на постели человек, расслабленный в течение многих лет, который не мог действовать ни одним членом и был как будто какое-нибудь бесчувственное дерево. Пришли же и жрецы, служившие идолам и опытные во врачебном искусстве, и предложили святому, чтобы он сначала призвал своего Христа. Святый возразил им: «Если я призову моего Бога, и Бог мой исцелит всего расслабленного, такого же будут исцелять ваши боги. Но пусть вы первые призовете ваших богов, и если они исцелят больного, то ни для чего будет и призывать моего Бога». И так жрецы начали призывать своих богов. Один – Эскулапа, другой – Зевса, тот – Диану, другие – иных бесов, и не было заметно ни голоса, ни внимания. И долго они упражняли в своих богопротивных молитвах, без всякого успеха. Святый же, видя их напрасное старание, посмеялся. Увидев его смеющимся, царь обратился к Пантелеону: «Сделай ты, Пантелеон, если можешь, здравым этого человека призыванием своего бога». «Пусть отойдут жрецы», — сказал святый. И они отошли. Тогда святый, подойдя к постели, возвел очи свои на небо и произнес следующую молитву: «Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к тебе да приидет. Не отврати лица твое от меня. Вон же ащий день скорблю, преклони ко мне ухо твое. Вон же ащий день призову тебя, скоро услыши меня». Псалом 101. Стих 2 и 3. «И яви всемогущую твою силу перед незнающими тебя, ибо все возможно для тебя, о царю сил». Произнесший эту молитву, святый взял расслабленного за руку со словами: «Во имя Господа Иисуса Христа встань и будь здоров». И тотчас расслабленный встал, почувствовал крепость во всем теле и радовался, хотя и взяв свою постель, понес ее в свой дом. Видя такое чудо, многие из предстоящих уверовали во Христа. Жрецы же, служившие идолам, скрежетали зубами на раба Христова и обратились к царю с такими словами: «Если он останется в живых, то уничтожится жертвоприношение богам, и мы будем осмеяны христианами. Погуби его, о царь, как можно скорее». Тогда царь сказал Пантелеону: «Принеси, Пантелеон, жертву богам, чтобы не погибнуть понапрасну. Ты знаешь ведь, сколько людей погибло потому, что отреклись от наших богов и вследствие ослушания нашим приказаниям. Разве ты не знаешь, как жестоко был мучим старец Анфим?» «Все умершие за Христа, — ответствовал святый, — не погибли, а нашли себе вечную жизнь. И если Анфим, будучи старым, немощен телом, мог вынести жестокие мучения за Господа нашего, тем более мне, юному и сильному телом, должно безбоязненно претерпеть все муки, на которые ты меня обречешь, ибо я буду считать жизнь пустою, если не умру за Христа. А если умру, сочту это приобретением». Царь приказал повесить обнаженного мученика на мучилищном дереве и железными когтями строгать его тело, опаляя ребра горячими свечами. Он же, перенося эти страдания, воззрел на небо и сказал: «Господи Иисусе Христе, предстань мне в эту минуту, дай мне терпение, дабы я до конца мог вынести мучение». И явился ему Господь в образе пресвитера Ермолая, изрекши: «Не бойся, я с тобою». И тотчас руки мучителя ослабели и как бы омертвели, так что из них выпали орудия пытки и свечи погасли. Увидев это, царь приказал снять мученика с места мук и сказал ему: «В чем сила твоего волшебства, что и слуги изнемогли, и свечи погасли?» Мученик отвечал так: «Волшебство мое Христос, всемогущая сила которого все соделывает». Царь возразил: «А что ты сделаешь, если назначу еще сильнейшие муки?» «В больших муках, — отвечал мученик, — большую силу явит Христос мой, посылая мне больше терпения на то, чтобы посрамить тебя. А я, понесши за него более тяжкие муки, получу от него большее воздаяние». Тогда мучитель повелел растопить олово в большом котле и бросить туда мученика. Когда олово кипело, мученика подвели к котлу. Он же возвел очи свои к небу и так молился: «Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитесь имя к тебе. От страха вражия изми душ мой, покрый мя от сонно лукавнующих, и от множества делающих неправду. Псалом 63, стих 2 и 3. Когда он так молился, опять явился ему Господь в образе Ермолая, и, взяв его за руку, вошел с ним в котел, и тотчас огонь угас, и олово остыло. А мученик пел слова псалма: «Аз к Богу воззвах, и Господь услышал меня. Вечер и за утро, и полудня повем, и возвещу, и услышит глас мой». Псалом 54, стих 17 и 18. Предстоявшие дивились чудом, а царь воскликнул: «Что же, наконец, будет, если я огонь погас и олово охладело? Какой же муки предам этого волшебника?» Предстоявшие посоветовали: «Пусть он будет ввержен в морскую глубину, потому что не может же он все море околдовать, и тотчас погибнет». Мучитель повелел, чтобы так и было сделано. Слуги, схватившие мученика, повели его к морю, посадили его в лодку, навязали на шею большой камень. Отплыв далеко от берега, они бросили его в море, а сами вернулись на берег. Когда святый был брошен в море, снова явился ему Христос, как и в первый раз в образе Ермолая, и стал камень, привязанный к шее мученика, легок как лист, так, что Пантелеимон держался с ним на поверхности моря. Не погружаясь, но точно по суху, ходил по водам, руководимый, как некогда апостол Петр, десницею Христовой. Он вышел на берег, воспевая и прославляя Бога, и предстал царем. Царь несказанно изумился такому чуду, воскликнув: «Какова же сила волшебства твоего, Пантелеон, что и море ты подчинил ему?» «И море, — объяснил святой, — повинуется своему владыке и исполняет волю его». «Так ты и морем владеешь?» — спросил царь. «Не я, — отвечал мученик, — но Христос мой, создатель и владыка всей видимой и невидимой твари. Он обладает как небом и землей, так равно и морем. В море бо пути его, и стези его в водах многих». Сравни Псалом 76, стих 20. После того мучитель повелел приготовить вне города звериный цирк, чтобы отдать мученика на съедение зверям. Весь город собрался на это зрелище, желая видеть, как прекрасного и безвинно страдающего юношу будут терзать звери. Явился сюда и царь. Приведя мученика, он показывал ему пальцем на зверей с такими словами: «Они приготовлены для тебя. Итак, послушай меня. Побереги твою юность, пощади красоту твоего тела. Принеси жертву богам, иначе умрешь жестокой смертью, терзаемой зубами зверей». Святый же изъявил желание лучше быть растерзанным зверями, нежели повиноваться такому лукавому совету и повелению. Его бросили зверям. Господь же и тут, явившись святому в образе пресвитера Ермолая, заградил пасти зверей и сделал их кроткими, подобно овцам, так что, подползая к святому, они лизали ноги его. Он гладил их рукой, и каждый из зверей старался, чтобы рука святого коснулась его, оттесняя один другого. Народ же, видя это, изумился и громогласно восклицал: «Велик Бог христианский! Да будет отпущен неповинный и праведный юноша!» Тогда царь, преисполнившись гневу, вывел солдат с обнаженными мечами на тех, которые славили Христа Бога, и многие из народа, уверовавшие во Христа, были убиты. Приказал же царь и зверей всех убить. Видя это, мученик возгласил так: «Слава тебе, Христе Боже, что не только люди, но и звери умирают за тебя!» И удалился царь с места зрелища, скорбя и гневаяся, а мученика бросил в темницу. Убитые люди, взятые своими, преданы были погребению, а звери были оставлены на съедение псам и плодоядным птицам. Но и тут совершилось великое чудо. Звери эти много дней лежали без всякого прикосновения не только со стороны псов, но и птиц, и мало того, трупы их не издавали запаха. Узнав это, царь приказал бросить их в глубокий ров и засыпать землю. Для мученика же приказал устроить страшное колесо, усеянные острыми спицами. Когда же к нему привязали святого и стали то колесо вертеть, тотчас колесо действием невидимой силы разлетелось на части и многих стоявших поблизости ранило насмерть. А мученик сошел с колеса цел и невредим и напал на всех страх, ввиду таких чудес, какими Бог прославлялся в лице своего святого. А царь сильно изумился и спрашивал мученика: «Кто научил тебя совершать столь великие волшебные действия?» «Не волшебству, но истинному христианскому благочестию я научен», — сказал мученик, — «святым мужем, пресвитером Ермолаем». «А где тут учитель твой Ермолай?» — спросил царь. «Хотим видеть его». Мученик же, разумея духом, что для Ермолая приблизилось время венца мученического, ответил царю: «Если прикажешь, я призову его к тебе». И отпущен был святый в сопровождении трех стерегущих его воинов призвать пресвитера Ермолая. Когда же мученик пришел к тому дому, в котором жил пресвитер, старец, увидев его, спросил: «Чего ради пришел ты, сын мой?» «Господин и отец, царь зовет тебя». «Вовремя пришел ты звать меня, — сказал старец, — потому что наступил час моего страдания и смерти. Ибо в эту ночь явился мне Господь и возвестил: Ермолай, надлежит тебе много пострадать за меня, подобно рабу моему Пантелеимону». С этими словами старец радостно пошел с мучеником и предстал пред царем. Царь, увидя пресвитера, спросил его об имени. Святый же, называя свое имя, не скрыл и своей веры, громогласно называя себя христианином. Царь снова спросил его так: «Есть ли еще кто-нибудь с тобой той же веры?» Старец ответствовал: «Имею двух сослужителей, истинных рабов Христовых, Ермиппа и Ермократа». Тогда царь приказал и тех привести перед себя и сказал трем тем служителям Христовым: «Это вы отвратили Пантелеона от наших богов». «Сам Христос, — возразили они, — Бог наш, тех, кого считает достойными, призывает к себе, выводя их из тьмы идолобесия к свету своего познания». «Оставьте теперь, — предложил царь, — ваши лживые слова и обратите снова Пантелеона к богам. Тогда и первая вина вам простится, и заслужите от меня почести в такой степени, что сделаетесь ближайшими друзьями мне в моем дворце». «Как можем мы это сделать?» — с твердостью спросил святый. «Если мы и сами готовимся умереть с ним за Христа Бога нашего, ни мы, ни он не отречемся от Христа, ни тем менее принесем жертву глухим и бездушным идолам». Сказав это, они обратили все свои мысли к Богу и стали молиться, возведши глаза свои к небу. И свыше явился им Спаситель, и тотчас произошло землетрясение, и поколебалась местность-то. «Видите, как боги прогневались на вас, — провозгласил царь, — они колеблют землю». «Ты правду сказал, — согласились святые, — что из-за ваших богов поколебалась земля, ибо они упали со своих мест на землю и разбились, низверженные силу Бога нашего, прогневавшегося на вас». Когда они так говорили, прибежал к царю вестник из капища с известием, что все их идолы пали на землю и рассыпались в прах. Безумный же правитель, видя во всем этом не силу Божию, но волшебство христиан, воскликнул: «Поистине, если этих волхвов не погубить в самой скорости, то весь город погибнет из-за них». Он приказал Пантелеимона отвезти в темницу старца же Ермолая и с ним еще двух друзей подвергнуть многим истязаниям, осудил на усекновение мечом. Итак, три святых мученика, пресвитер Ермолай и сослужившие с ним Ермип и Ермократ, совершив свой мученический подвиг, вместе предстали Святой Троице в славе небесной. После убиения трех святых мучеников царь, приказав представить пред себя святого Пантелеимона, обратился к нему с такими словами: «Многих я обратил от Христа к нашим богам. Ты один не хочешь послушать меня. И уже и учитель твой Ермолай с обоими своими друзьями поклонился богам и жертву принес им. И я почтил их почтенным саном в моем дворце. Поступи и ты так же, чтобы получить с ними одинаковую честь». Мученик же, зная своим духом, что святые скончались, попросил царя: Прикажи им прийти сюда, чтобы я видел их пред тобою. Нет их теперь здесь, солгал царь, потому что я отослал их в другой город, где они получат великое богатство. Вот ты против желания изрек истину, разъяснил ему святый. Ты отослал их отсюда, предав смерти. И они действительно отошли в град небесный Христа получить богатство, которое невозможно видеть глазу. Царь, видя, что мученика никоим образом нельзя преклонить к нечестию, приказал жестоко бить его и, подвергшись жестоким ранам, осудил его на смерть, чтобы отсекли ему голову мечом, а тело его повелел предать огню. И воины, взявши, повели его на усекновение вне города. Святый, идя на смерть, пел псалом Давида. «Множицую бравшися со мной от юности моей, и не примогоши мя на Христе моем, делаши грешницы». Сравни псалом 128, стих 2 и 3. И так до конца слова псалма того. Когда воины вывели мученика от города на расстояние больше, чем одно поприще, тогда пришли на место, на котором Господу угодно было, чтобы скончался раб его. Они привязали Пантелеимона к маслине, и, приблизившись, палач ударил мечом святого по вые. Но железо перегнулось, как воск, а тело святого не приняло удара, потому что он еще не окончил своей молитвы. Воины в ужасе воскликнули: «Велик Бог христианский!» И, упавши к ногам святого, просили: «Молим тебя, раб Божий, помолись за нас, да спустятся грехи наши, что мы сделали тебе по повелению царя». Когда святый молился, послышался с неба голос, обращенный к нему и утверждающий переименование его, потому что Господь вместо Пантелеона назвал его Пантелеимоном, явно сообщая ему благодать, чтобы миловать всех прибегающих к нему во всяких бедах и горестях, и призывал его Господь на небо. Святый, исполненный радости, повелел воинам, чтобы усекли его мечом, но те не хотели, потому что боялись, и трепет напал на них. Тогда святый обратился к ним с такими словами: «Если вы не исполните порученного вам, не получите милости от Христа моего». Воины приступили и сначала облобызали все тело его, потом поручили одному, и он отсек мученику голову, и вместо крови потекло молоко. Маслина же та с той минуты покрылась плодами с корня до вершины. Видя это, многие из народа, бывшего при усечении, уверовали во Христа. О чудесах, явленных тут, сообщено было царю, и он повелел немедленно маслину ту изрубить на куски и сжечь вместе с телом мученика. Когда огонь погас, верующие взяли тело святого из пепла, неповрежденное огнем, и похоронили с честью на близлежавшей земле схоластика Адамантия. Лаврентий, Воссой и Провиан, служившие при доме мученика, следовавшие за ним издали, видевшие все его мучения и слышавшие голос с неба, бывший к нему, написали повествование о жизни и мучениях его и передали святым церквам память мученика на пользу читающим и слушающим во славу Христа Бога нашего, с Отцем и Святым Духом славимого, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз третий, страстотерпче, святый и целебниче Пантелеимон, моли милостивого Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим. Кандак, глаз пятый. Подражатель сии милостивого, и исцеление благодати от него прием, страстотерпче и мученичи Христа Бога, молитвами твоими душевные наши недуги исцели, отгоняя присно борца соблазны, от вопиющих верно, спаси ны, Господи. Память преподобной игумении Анфисы. Святая Анфиса, вернее Анфуса, подвязалась в VIII веке в странах мантинейских в Азии. Оставив родительский дом, она подвязалась сперва уединенно в пещерах. Встретив старца Сисиния, она продолжала подвиги по его наставлениям и настолько преуспела в духовной жизни, что 90 девиц верили себя ее руководительству. Преподобная Анфиса пострадала за почитание святых икон. Супруги гонителя Константина Капронима она предсказала рождение мальчика и девочки. Последняя под именем Анфусы также прославилась своей святостью и воспоминается церковью 12 апреля. В тот же день представление блаженного Николая, Христа ради юродивого, Качанова, в Великом Новгороде в 1392 году. Примечание. Максимиан царствовал с 305 по 311 год. Никомедия – великолепный в древности город на берегу Пропонтиды или Мраморного моря. 20 тысяч в Никомедии пострадавших. Память их 28 декабря. Святитель Анфим. Память его 3 сентября. Святый Ермолай. Смотри житие его под 26 числом настоящего месяца. Асклепиад, Ипократ и Гален – знаменитые врачи древности. Эскулап – бог врачебного искусства. Святой Пантелеймон был усечен 27 июля 305 года. В месяцесловии Василия говорится, что истекшие при сечении святого кровь и молоко хранились до X века и подавали верующим исцеление. Об этом говорится и в греческом стишном прологе XII века. Память святого Пантелеймона издревле особенно чтилась на Востоке. Церкви во имя его, построенные в Севастии Армянской и в Константинополе, относятся к IV веку. Мощи его перенесены были в Царьград. Оттуда большая часть их перенесена в Париж, в Сан-Дени, а глава якобы в Лион в 802 году. Но русский паломник Антоний в 1200 году видел главу его в Софии в Царьграде, а по свидетельству Стефана Новгородца, 1350 год, в XIV веке мощи святого Пантелеймона почивали во Валахианской церкви в Царьграде. Часть мощей находится ныне в Афонском Пантелеимоновом монастыре.